Первый этаж храма состоял из коридора, уходившего по спирали от единственной комнаты, в которой винтовая лестница вела вниз, во тьму. Маппо присел на корточки рядом с каменными ступенями. «Ведет, небось, прямо в крипту». «Если я правильно помню», — откликнулся Икарий, который остановился у входа в комнату. «Когда монахини королевы грез умирают, тела просто заворачивают в полотно и укладывают на полки вдоль стен крипты. Тебе интересно рассматривать трупы?» «Обычно-то нет», — ответил Трель и с тихим кряхтением поднялся. «Просто камень меняется, как только ступени уходят ниже». Икарий приподнял бровь. «В самом деле?» «Этот этаж вырублен из живого камня, местного известняка. Он мягкий, а вот ниже я вижу отесанный гранит. Думаю, крипта внизу старше храма. Либо так, либо монашки этого культа решили, что стены крипты и лестницу нужно обтесать, а вот жилые помещения нет». Ягг покачал головой и приблизился. «Я бы сильно удивился. Аспект королевы грез — жизнь. Что ж, давай прогуляемся». Первым спускался Маппо. Обоим спутникам не нужен был искусственный свет, так что темнота внизу их не останавливала. На ступенях винтовой лестницы виднелись следы мраморной облицовки, но большая ее часть давным-давно истерлась под многочисленными ногами. Твердый гранит под мрамором не выказывал никаких признаков эрозии. Лестница уходила все ниже и ниже. 70-я ступень привела спутников в восьмиугольный зал. Стены были украшены фризами, цвета угадывались по многочисленным оттенкам серого. Сразу за лестничной площадкой пол укрывали ряды прямоугольных углублений, вырезанных прямо сквозь мраморные плиты, так, чтобы убрать лежавшие ниже глыбы гранита. Сами глыбы были свалены в кучу, перегораживая проход, ведущий в другое помещение. В каждом углублении виднелся закутанный в саван труп. Воздух был сухим, лишенным всякого запаха. «Эти фрески не относятся к культу королевы», — заявил вслух Маппо, хоть это и не вызывало сомнений. Изображения на стенах были посвящены некоему мрачному мифу. Повсюду темнели черные, покрытые мхом стволы могучих елей, так что казалось, будто спутники стоят на поляне древнего леса. Кое-где между деревьями мелькали тени громадных четвероногих созданий. Их глаза поблескивали, словно отражали лунный свет. Икарий присел на корточки и провел рукой по остаткам мраморных плит. «Здесь был узор», — проговорил он, — «прежде чем монахи не устроили тут кладбище. Жаль». Маппо посмотрел на забаррикадированную арку. «Если есть разгадки для местных загадок, то они там, за камнями». «Ты уже восстановил силы, друг мой?» «Силенок хватит». Трель подошел к арке и потянул на себя самый верхний гранитный блок. Когда глыба накренилась, Маппо поймал ее на руки и тут же с диким рычанием согнулся. Икарий бросился на помощь другу и помог ему опустить камень на пол. «Худо в дух, тяжелее, чем я думал». «Это я уже понял. Давай тогда возьмемся вместе». Через 20 минут спутники растащили уже довольно гранитных глыб, чтобы можно было пройти подарку. Последние 5 минут у них даже была публика. По лестнице спустилась стайка бхакаралов, которые безмолвно наблюдали за друзьями, цепляясь за перила. Однако, когда сначала Маппо, а затем Икарий протиснулись на другую сторону, бхакаралы остались на месте. Перед спутниками открылся широкий коридор, обрамленный парами колонн, сделанными из цельных кедровых стволов. Каждая была никак не меньше сажени в диаметре. Грубую, покрытую глубокими бороздами кору не снимали, но та большей частью отвалилась сама и теперь лежала на полу. Маппо положил руку на одну из деревянных колонн. «Только подумай, сколько сил пришлось потратить, чтобы их сюда доставить». «Принести по пути», — принюхиваясь, сказал Икарий. «Остаточный запах не рассеялся, хоть и прошли века». «Века? А ты чувствуешь, какой это был путь, Икарий?» «Куральд Галейн, старший путь тьмы». «Систеанди, сколько я слышал истории семи городов, ни разу не встречал упоминаний о Систеанди на этом континенте. И на моей родине по другую сторону Ягодана тоже. Ты уверен, как-то не сходится?» «Я не уверен, Маппо. По ощущению, похоже на Куральд Галейн, вот и все. Чувствуется след тьмы. Это не Амтос Филак и не Телан, и не Старвальд Демелейн. Других старших путей я не знаю». «Я тоже». Не обмениваясь больше ни словом, они пошли дальше. По подсчетам Маппо, коридор закончился через 330 шагов аркой, ведущей в еще один восьмиугольный зал, пол в котором был поднят на ладони относительно коридора. Все плиты тоже были восьмиугольные. На каждой были тщательно вырезаны образы, которые затем скололи и изуродовали, словно в приступе безумной ярости. Остановившись на пороге, Трель почувствовал, как шерсть встает дыбом на шее. И Карий встал рядом. «Я не думаю», — проговорил Яг, — «что нам стоит входить в этот зал». Маппо согласно заворчал. В воздухе стояла вонь чародейства, старая, затхлая, липкая и загустевшая от силы. Словно волны жара, чары поднимались от плит на полу, от вырезанных на них образов и от изуродовавших изображения рытвин и сколов. Икарий покачал головой. «Если это и Куральд Галяйн, оттенок мне не знаком, он искажен». «Осквернением?» «Возможно. Но вонь от следов когтей отличается от запаха, который идет от самих плит. Тебе она знакома? Клянусь смертными слезами Десембрея, наверняка знакома, Маппо». Трель прищурился и посмотрел на ближайшую плиту, покрытую глубокими царапинами. Его ноздри задрожали. «Одиночники, дыверсы, пряный дух оборотней. Конечно!» Маппо дико захохотал, так что по залу раскатилось эхо. «Тропа ладони и карий. Врата, а не здесь». «Не просто врата, как мне думается», — сказал Икарий. «Взгляни на неповрежденную резьбу. На что это похоже, по-твоему?» Маппо задумался над ответом. «Похоже, конечно, но не совсем. Еще больше раздражает то, что я не могу себе представить никакой связи». «Таких ответов здесь нет», — перебил его Икарий. «Мы должны идти туда, куда намеревались, Маппо. Мы близки к пониманию, в этом я уверен». «Икарий, думаешь, Искарал Прыщ готовится принимать новых гостей? Одиночники и риверсы, неминуемое открытие врат. Неужели он и, как следствие, владение тени в сердце этого схождения?» «Не знаю. Давай спросим его». Оба отступили от арки. «Мы близки к пониманию». Эти слова вызвали в сердце Маппо ужас. Он чувствовал себя зайцем, в которого уже прицелился опытный лучник. Куда ни беги, спасения нет, так что остается только замереть на месте. Трель стоял на стороне сил, которые потрясли его душу. Сил прошлого и сил настоящего. «Безымянные. Со своими обвинениями, намеками и видениями. Со своими тайными целями и скрытыми желаниями. Создание седой древности, если есть в трельских легендах хоть слово правды. Икарий, о, друг мой, я ничего не могу тебе рассказать. Мое проклятие молчания в ответ на всякий твой вопрос, и рука, которую я протягиваю как брат, ведет тебя только к обману. Во имя любви я делаю это и плачу цену. И какую цену?» Хакаралы ждали спутников у лестницы и на безопасном расстоянии последовали за ними обратно на первый этаж. Верховного жреца друзья застали в вестибюле, который тот превратил в свою спальню. Бормоча что-то себе под нос, Искарал Прыщ наполнял плетеную мусорную корзину подгнившими фруктами, мертвыми летучими мышами и изуродованными резанами. Он мрачно покосился через плечо на Икария и Маппо, которые остановились на пороге комнаты. «Если эти гнусные мартышки следуют за вами, передайте им, чтобы остерегались моего гнева», — прошипел Искарал. «Какое бы помещение я ни выбрал, они тут же решают его использовать как склад для своих мерзких сокровищ. Мое терпение лопнуло! На свой страх и риск они глумятся над верховным жрецом тени!» «Мы нашли врата», — заявил Маппо. и Скарал даже не оторвался от уборки. «Нашли, значит, вот как, глупцы. Все не так, как выглядит. Жизнь, данная за жизнь отнятую. Каждый угол, каждый закоулок обыскали, так ведь? Идиоты. Столь самонадеянная похвальба есть знамя невежества. Подняли его и ждете, что я почтительно склонюсь? Ха! У меня свои секреты, свои планы, свои замыслы. Лабиринт гения из Карала Прыща не распутать таким, как вы. Оба древние странники в земной юдоли. Почему вы не взошли, как все прочие? Я вам скажу. Долголетие не дарует по умолчанию мудрость. О нет, совсем нет. Надеюсь, вы всех пауков убиваете, каких только видите. Обязательно убивайте, ибо это тропа мудрости. О да, воистину тропа. У пхакаралов маленькие мозги в крошечных круглых черепках. Хитрые, как крысы. Глазки блестят, словно черные камешки. Как-то 4 часа я глядел в глаза одному из них, а тот в мои. Никто не отводил взгляд. О нет, это было состязание, которое я бы не проиграл. 4 часа лицом к лицу. Так близко, что я чуял его зловонное дыхание, а тот мое. Кто же победит? Ответ был в руках богов. Маппо взглянул на Икария, затем откашлялся. «И кто же, Искарал Прыщ, одержал победу в этой битве умов?» Искарал Прыщ бросил на Маппо пронзительный взгляд. «Взгляни на того, кто никогда не отклоняется от избранного пути, каким бы тот ни был скучным и бессмысленным, и узришь воплощение тупоумия. Хакарал мог бы смотреть мне в глаза вечно, ибо в них не было и тени интеллекта. В его глазах, я имею в виду. Ярчайшим свидетельством моего превосходства стало то, что я нашел нечто более интересное для взгляда». «Ты собираешься отвезти диверсов и одиночников к вратам внизу, Искарал Прыщ?» «А, сколь тупоумны трелли, упорные в опрометчивых ошибках и опрометчивые в ошибочном упорстве. Я уже говорил, вы ничего не знаете об этих тайнах, о планах престола тени, о многих секретах серой крепости, затененного дома, где стоит трон теней. Но я это знаю. Я единственный из смертных удостоился узреть истину. Мой бог щедр, мой бог мудр, хитер, как крыса. Пауки должны умереть. Пхакаралы украли мою метлу, и на сей героический поиск я отправляю вас, благородные гости. Икарий и Маппотрель, достославные путешественники, вам я поручаю это опаснейшее задание. Найдите мою метлу». Выйдя в коридор, Маппо вздохнул. «Ну, это все было бестолку. Что теперь будем делать, друг мой?» Икарий удивился. «Но ведь это очевидно, Маппо. Мы отправимся на опаснейшее задание. Нам следует найти метлу из Карала Прыща». «Мы ведь обыскали монастырь, Икарий», — устало возразил Трель. «Никакой метлы я не видел». Губы Ягга заметно изогнулись. «Обыскали? Каждый угол, каждый закоулок? Сомневаюсь. Но первым делом на кухню. Мы должны подготовиться к поисковой экспедиции». «Ты это серьезно?» «Вполне». Мухи кусались отчаянно. Они одурели от палящего солнца не меньше, чем все остальные. До полудня в фонтанах Хиссара стояли, плечом к плечу в теплой мутной воде, люди, которые затем все же скрылись в более прохладной тени собственных домов. Для прогулок день был явно неподходящий, так что Дукер даже нахмурился, набрасывая на плечи тонкую свободную тилабу, пока Бальт ждал у двери. «Почему же не под луной?» – пробормотал историк. «Прохладный ночной воздух, звезды над головой, все духи прислушиваются. Тогда бы успех был обеспечен». Язвительная ухмылка Бальта ничуть не улучшала настроение. Затягивая плетеный пояс, Дукер обернулся к седому воину. «Ну что ж, веди, дядюшка». Виканец заулыбался еще шире. Шрам проступил видней, так что в конце концов стало казаться, что на лице у Бальта 2 улыбки, а не 1. Снаружи, рядом с лошадьми, их ждал Кальп. верхом на собственном невысоком крепком коньке. Увидев мрачное выражение лица кадрового мага, Дукер испытал извращенное удовольствие. Они ехали по опустевшим улицам. Настал морок, послеполуденный час, когда разумные люди скрывались в домах, чтобы переждать жару. Историк обычно ложился подремать во время морока. Теперь он чувствовал себя не в своей тарелке и отнюдь не жаждал присутствовать на ритуале Сорму. Колдуны были печально известны вызывающей неуместностью, осознанно наплевательским отношением к здравому смыслу. Ради одной только защиты приличий можно было бы простить императрице казни. Дукер поморщился. Подобные мысли не стоило озвучивать, если рядом был хоть один веканец. Спутники добрались до северной окраины города и проехали поллиги по береговой дороге, прежде чем свернуть прочь от моря, в пустоши Адана. Оазис, до которого они добрались час спустя, был мертв. Ручей давно пересох. От прежнего роскошного сада среди песков остались только иссохшие стволы кедров, возвышавшихся над ковром из поваленных ветром пальм. На многих деревьях виднелись странные выступы, которые привлекли внимание Дукера, как только спутники подъехали поближе. «Это что, рога на деревьях?» — поинтересовался Каль. «Похоже, рога пхидеринов», — ответил историк. «Зажали их в развилку и так и оставили. Деревья поросли, и рога оказались накрепко вделаны в стволы. Этим деревьям, наверное, сравнялось 1000 лет, прежде чем вода ушла». Маг фыркнул. «Кто бы мог подумать, что их до сих пор не вырубили? В такой-то близости от Хиссара?» «Рога — это предупреждение», — сказал Бальд. «Святая земля была когда-то давно. Память сохранилась». «Так и должно быть», — пробормотал Дукер. «Сорма стоило бы обходить зыбучие пески, а не искать их. Если это место аспектировано, его сила, скорее всего, враждебна любому веканскому колдуну». «Я давно научился полагаться на мудрость Сорму и Ната, историк. Тебе бы не помешало научиться тому же». «Плох тот ученый, что полагается на чужую мудрость», — возразил Дукер. «Даже и в особенности на свою собственную». «Ходишь по изменчивым пескам», — вздохнул Бальд, а затем снова улыбнулся Дукеру. «Как сказали бы местные». «А что бы сказали на их месте веканцы?» — поинтересовался Кальп. Глаза Бальта насмешливо блеснули. «Ничего. Мудрые слова — точно стрелы, что летят тебе прямо в лоб. Что тут делать? Пригибаться, само собой? Эту истину веканец познает тогда же, когда и обучается ездить верхом, задолго до того, как делает первый шаг своими ногами». Колдуна они нашли на поляне. Наносной песок сгребли в сторону, так что показалась кирпичная кладка пола. Все, что осталось от здания, которое когда-то здесь стояло. В трещинах поблескивали осколки обсидиана. Кальп спешился, поглядывая на Сорму, который стоял в центре, спрятав руки в рукава. Чародей прихлопнул навязчивую муху. «Что это? Какой-то затерянный забытый храм?» Юный веканец медленно моргнул. «Мои помощники заключили, что здесь была конюшня. Затем они ушли без дальнейших объяснений». Кальп поморщился и взглянул на Дукера. «Терпеть не могу веканский юмор», — прошептал он. Сорма жестом подозвал их поближе. «Я собираюсь открыть себя священному аспекту этого Херера. Так веканцы называют святые места под открытым небом». «Ты свихнулся?» — Кальп побледнел. «Эти духи тебе горло перегрызут, мальчишка. Они же из семи...» «Нет», — отрезал колдун. «Духи этого Харрера были призваны задолго до семи. Они плоть от плоти этой земли, и если тебе обязательно нужно установить связь с известным аспектом, то их путь Телан». «Худого милость», — простонал Дукер. «Если это и вправду Телан, тебе придется иметь дело с Телан-Эмасами, Сорма. Эти бессмертные воины отвернулись от императрицы и вообще от империи еще с самого убийства императора». Глаза колдуна сверкнули. «А ты не задавался вопросом, почему?» Историк быстро закрыл рот. У него имелись соображения на сей счет, но озвучивать их, кому бы то ни было бы изменой. Мысли Дукера прервал сухой вопрос, с которым Кальп обратился к Сорму. «А тебе это императрица Лысин поручила? «Ты хочешь прозреть будущие события, или это все только для отвода глаз?» Бальт стоял в нескольких шагах от них и молчал, но теперь сплюнул. «Для такого нам даже провидец не нужен, маг!» Колдун поднял руки и развел их в стороны. «Держись поближе ко мне», — сказал он Кальпу, а затем перевел взгляд на историка. «А ты смотри и запоминай все, чему станешь свидетелем». «Я уже этим занимаюсь, колдун». Сорму кивнул и закрыл глаза. Сила его раскатилась в стороны призрачными беззвучными волнами, охватила Дукера и остальных, залила всю поляну. Дневной свет неожиданно поблек, сменился мягкими сумерками. Сухой воздух вдруг стал влажным, запахло болотом. Точно стражи поляну окружали кипарисы. Рваными занавесями с ветвей свисали клочья мха, погружавшие все за собой в непроглядную тень. Дукер чувствовал чары Сормо Инната, будто теплый плащ. Никогда прежде он не ощущал подобной силы. Спокойной и защитной, могучей, но гибкой. Сколько же потеряла империя, уничтожив этих колдунов? Эту ошибку императрица уже явно исправила, хотя, быть может, слишком поздно. Сколько колдунов погибли на самом деле? Сормо пронзительно заулюлюкал, и его крик отразился эхом, словно они стояли в огромной пещере. В следующий миг воздух ожил, заполнился хаотическими порывами ледяного ветра. Сормо зашатался, глаза его распахнулись и округлились от испуга. Колдун вздохнул, а затем отпрянул от запаха, и Дукер его прекрасно понял. Ветер принес звериную вонь, которая становилась с каждым мгновением все сильнее. Тугая ярость наполнила поляну, зловещее предзнаменование прозвучало во внезапном треске увитых мхом ветвей. Историк заметил, как сзади к Бальту приближается рой, и предостерег виканца резким криком. Тот молниеносно развернулся, в руках блеснули длинные ножи. Когда первая оса ужалила Бальта, он вскрикнул. «Диверсы!» — заревел Кальп, ухватил Дукера за полуте лабы и потащил дальше, ближе к Сормо, который будто окаменел. По мягкой земле пробежали крысы и набросились на клубок извивающихся змей. Историк почувствовал жар у ног и посмотрел вниз. Огневые муравьи уже поднялись до бедер. Жар быстро перешел в невыносимую боль. Дукер завопил. Разразившись проклятиями, Кальп направил свой путь выбросом силы. Муравьи сморщились и посыпались с ног историка точно пыль. Остальные насекомые откатились прочь. Диверс отступил. Крысы одолели змей и теперь приближались к Сормо. Виканец посмотрел на них и нахмурился. Там, где скорчился, бестолково отмахиваясь от жалящих ос, Бальт, вспыхнуло жидкое пламя, языки которого быстро окутали старого воина. Проследив источник огня, Дукер увидел на краю поляны громадного демона. Укрытое из сине-черной шкурой чудовище в два раза выше человека с ревом прыгнуло на белого медведя. Поляна гудела от сражавшихся диверсов и одиночников. Воздух звенел от рычания и воплей. Демон обрушился на медведя и повалил его на землю, так что послышался хруст костей. Оставив животное корчиться на земле, демон отпрыгнул в сторону и снова заревел. На этот раз Дукер распознал значение этого рева. «Он нас предупреждает!» — закричал он Кальпу. Словно магнит, демон притягивал к себе деиверсов и одиночников. Они дрались друг с другом в безумном стремлении добраться до чудовища. «Нужно выбираться отсюда!» — сказал Дукер. «Вытаскивай нас, Кальп! Быстро!» Маг зашипел от ярости. «А как? Это же ритуал Сорма, червяк ты книжный!» Демон уже полностью скрылся под грудой созданий, но все еще стоял. Деиверсы и одиночники взбирались будто на груду твердого камня. То и дело изнутри прорывались черные лапы и швыряли в сторону мертвых и умирающих тварей. Но долго так продолжаться не могло. «Худ тебя дери, Кальп, придумай что-нибудь!» Лицо мага напряглось. «Тащи Бальта поближе к Сормо! Живо! Колдуном я сам займусь!» С этими словами Кальп рванулся к Сормо, криками пытаясь вывести юношу из транса, в котором тот, видимо, пребывал. Дукер бросился к скорчившемуся на земле в пяти шагах от них Бальту. К Ковыляя к веканцу, он почувствовал сквозь боль, что ноги кажутся ужасно тяжелыми после укусов муравьев. Воин был весь искусан осами, его плоть разбухла и налилась багрянцем. Он потерял сознание, возможно, уже умер. Дукер ухватил Бальта за перевязь и поволок туда, где Кальп по-прежнему пытался привести в себя Сормо и Ната. Когда историк добрался до них, демон испустил последний протяжный вой и повалился под грудой нападавших. Дейверсы и одиночники ринулись к четверым людям. Сормо и Нат был явно не в себе. Стоял со стекленевшими глазами и никак не реагировал на крики Кальпа. «Буди его, иначе всем нам конец!» — прохрипел Дукер, перешагивая через Бальта, чтобы встретить волну чудовищ всего-то с обычным ножом в руке. От оружия он особого проку и не ждал. Кипящий рой шершней был совсем уже рядом. Внезапно все вокруг вздрогнуло, и Дукер увидел, что они снова оказались в мертвом оазисе. Дейверсы и одиночники исчезли. Историк обернулся к Кальпу. «Ты справился? Как?» Маг покосился на растянувшегося на земле стонущего Сормо и Ната. «Я за это еще поплачусь», — пробормотал он, затем встретил взгляд Дукера. «Я ему вмазал. Чуть руку не сломал, кстати. Это ведь был его кошмар, верно?» Историк заморгал, а затем покачал головой и присел на корточки рядом с Бальтом. «Яд убьет его раньше, чем мы доберемся до города». Каль попустился рядом, провел здоровой рукой по распухшему лицу воина. «Это не яд. Скорее, отравляющий путь. С этим я справлюсь, Дукер. И с твоими ногами тоже». Маг прикрыл глаза и сосредоточился. Сормо и Нат медленно поднялся и сел. Он огляделся, затем нежно коснулся челюсти, где грубые отпечатки костяшек Кальпа белели, словно островки в море покрасневшей плоти. «У него не было выбора», — сказал ему Дукер. Колдун кивнул. «Говорить можешь? Зубы целы?» «Где-то», — внятно произнес виканец, — «прыгает ворона со сломанным крылом. Теперь их осталось лишь 10». «Что там произошло, колдун?» Глаза Сормо нервно забегали. «Нечто неожиданное, историк. Схождение близко. Тропа ладоней. Врата одиночников и дьиверсов. Несчастливое совпадение». Дукер нахмурился. «Ты же говорил, Теллан...» «Так и было», — отрезал колдун. «Смешиваются ли оборотничество и старший Теллан? Неведомо. Быть может, дьиверсы и одиночники просто проходили по этому пути, сочли, что там нет Тланы массов и потому безопасно. Воистину». «Нет тланы массов, которые могли бы покарать нарушителей. Биться приходится только друг с другом». «Ну, тогда милости просим. Пускай истребляют один другого», — проворчал историк. Ноги его подгибались, так что Дукер вскоре тоже уселся на землю рядом с Сормо. «Я тебе скоро помогу», — заявил Кальп. Кивнув, Дукер обнаружил, что внимательно наблюдает за жуком-навозником, который героически пытался двинуть с пути кусок пальмовой коры. Историк почувствовал в этой картине какую-то фундаментальную истину, но сформулировать ее уже не было сил.